А теперь я хочу обратить внимание на Слово Божие и хочу прочитать второе послание Фессалоникийцам, вторая глава. Сразу скажу, что это текст трудный, текст о пришествии Господа Иисуса Христа. Может быть, я так на сердце лежит, умышленно выбрал этот текст. Вторая глава, второе Фессалоникийцам сначала. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так, что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется человек, беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями, чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверующие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веры истине избрал вас ко спасению. Братья, то, что руководители молодежи собрались на свое общение, это уже прекрасно. Но я хотел бы обратить внимание вот на что. В каком направлении необходимо питать молодежь? Можно, знаете, и разбор слова будет на уровне нравственных поучений, но не будет главного питаться Иисусом Христом, Его учением, Его личностью, который будет приобретать характер и покаяния, и обновления посвящения, и увлечение на труд, на служение. Именно вот это целью ставится, когда разбирается слово. И среди всех тем, братья, мне хотелось бы обратить внимание особенно на тему о скором пришествии Христа. Я вспоминаю, когда мне было 25 лет, как раз я был, вот это вел руководитель молодежь, и уже был ребенок, второго ожидали. В это время объявили, я подавал участок, чтобы строиться, и мне сказали, что надо, то есть выделили вам участок. К этому времени у меня работа была такая. Значит, я работал, и у меня было на книжке где-то рублей 120, я по 10-20 рублей каждый месяц не хватало, брал, теми деньгами, знаете, 91-го года, до 91-го года. И потом к концу, когда объявили, у меня на книжке оставалось 20 рублей. Вот это был исходный капитал для строительства. В то время машина кирпича с привозкой стоила 35 рублей. Примерно на пол машины кирпича у меня был исходный капитал. И вот так начали строиться. Но благодарение Богу, что я перед тем, как строиться, я много переживал, знаете, о чем? А нужно ли будет... Придет Христос, а я утрачу время, и, может быть, оно не нужно будет, может, уже на самом деле скоро Христос придет, и нужен ли мне будет этот дом, я столько сил утрачу. Я серьезно об этом переживал и молился. Я получил ответ. И знаете, какой Бог со мной заговорил таким словом? Садили, строили и не думали. А я решил так, а я буду... садить, строить и думать. И Бог помог мне работу, я в котельной работал, Бог помог мне работу иметь такую, что каждое воскресенье промышленную котельную останавливали, и все воскресенья были свободные. В течение 3 лет я так работал. потом работал и на двух работах зимних сезонов. Факт, что мы 6 лет строили дом. На 7-м я уже отопление сделал своими руками. Словом, такая вот работа, она была и раньше, и кто-то из вас сейчас думает, как, кто-то хотел бы так, за 1 месяц жениться, приобрести квартиру, машину, и чтобы все было быстро. Быстро так не делается. Но, братья, признаюсь и то, что моим девизом, оно было и до сих пор остается, ищите прежде Царство Божие, правды Его, и это все приложится вам. Когда мы на первом месте поставим Царствие Божие, когда мы будем вот так искать воли Божией, ну, хочу немножко сказать и в отношении проповедей. Как раньше все-таки, стремились к проповедям. Почему-то сегодня молодежь так легкомысленно отказывается от проповеди. Я очень хотел, чтобы, хотел проповедовать. А потом первый раз случилось так, что никого не оказалось, оказались 3 брата, которые, один говорит, я только первым, второй, третьим говорил, а мне пришлось сразу вторым начинать. Я стал готовиться так тогда. Если приготовлю первую проповедь, и 2 проповеди готовил. Но если первым дадут, вторую, если вторым дадут. Или первым одну проповедь скажу, уже начинаю готовить, чтобы у меня в запасе было. Почему-то тогда такая ревность была, друзья. Сегодня почему-то этой ревности нет. Я скажу, друзья, вот вы все знаете, какой Спержен был великий проповедник, да? Рассказать вам, как он первый раз проповедовал. У него 56 изданных проповедей, томов 56. И вот однажды духовный наставник этого молодого человека, он знал, что он не согласится проповедовать, будет отказываться. И вот он ему говорит, знаешь что, там в одну деревеньку надо съездить и проповедовать. Ну, проповедник, который, он слабенький проповедник, ты сможешь ему помочь поехать? Он, таким образом он согласился поехать помочь этому проповеднику. По дороге едут и спрашивает Спержен его, ну что, ты будешь проповедовать, а я тебе помогу? Да ты что, я вообще никогда не проповедовал. Вот так пришлось проповедовать первый раз. Ну а потом, вы все знаете, наверное, как оно развилось, Бог благословил, что он, можно сказать, в конце жизни 66 организаций вел одновременно. Там и библейские курсы, и разные заведения, и так далее, и так далее. Так что вот так Бог употребил этот сосуд. Но начиналось вот оно с такого маленького ручейка. Поэтому хотелось бы, чтобы мы больше об этом ревновали, молились о себе. И потом, братья, вот здесь присутствующие, да, многие заявили о себе, что они не руководители молодежи или даже не помощники. Но, тем не менее, Господь почему-то так расположил ваше сердце, или вас послали, вы приехали сюда. Вы можете с сегодняшнего дня чему-то научиться и возревновать больше, и на вас будут смотреть другие, и будут также трудиться. Так вот, я сказал о том, что пришествие Господа меня особенно волновало, насколько, чтобы нам не уклониться. И скажу, что вот эта тема, она должна занимать всякое сердце. Тем более сегодня, братья, знаете, что я недавно сам не читал, но мне сказали, что находится сейчас, кто-то читал, тот так говорит, что Путин собирается подписать указ, где будут чипы вставлять сначала за деньги, вот чтобы заплатят деньги, а потом, через 3 года, потом ты будешь платить деньги, там определенную сумму, чтобы тебе поставили чип. То есть мы вот живем в такое время. И вы знаете, братья, я смотрю на некоторые признаки скорого пришествия Господа. В частности, я смотрю на один из таких признаков, почему меньше и меньше люди стали принимать Слово Божие. У нас 5 лет подряд снижается в братстве общее количество крещаемых. Хотя, судя по тому докладу, работа по благовестию у нас, можно сказать, увеличивается. И, пожалуй, во всех объединениях. Но я хочу обратить внимание вот на то слово, которое я прочитал. Что же произойдет? Ибо тайное беззаконие уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Вот чувствуется работа удерживающего. Я помню еще давно, где-то в 60-м году, вот уже где-то сообщали, родился Антихрист, он должен быть 30 лет, и с тех пор вот оно все время Оттягивается, оттягивается. В 87-м году, интересно, УНРУ, один из миссионеров приезжал, рассказывал, что сатанисты говорят, что раньше не молились о том, чтобы он пришел, а теперь уже он пришел, теперь они молятся, чтобы он открылся. А кто он? Говорит, это мы вам не скажем, потому что это знают только те, кто ему принадлежит. Уже с 87-го года сколько лет прошло? А работа удерживающего на земле продолжается и продолжается. Планы составляются, составляются. Но, тем не менее, Господь спасает людей. Что дальше происходит? «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения». Бог пошлет им действие заблуждения так, что они будут верить лжи. «Да будут осуждены все неверующие, истинно возлюбившие неправду». Некоторые верят, некоторые не допускают этого, что, возможно, пройдет и еще сильное такое действие благодати Божией, чтобы еще уверовали, какие-то сильные потрясения или что-то. Может быть, так будет, может быть, не так будет, но во всяком случае ясно одно, что пришествие Господа настолько приблизилось, что если мы посмотрим на окружающий мир, то нам нужно действительно всерьез думать, как нам жить, чтобы нам не оказаться, чтобы действительно встретить нашего Господа. Я в этой связи хочу обратить внимание, что пришествие Господа, оно является главным событием в судьбах всего человечества. Пришествие Господа является высшей надеждой и упованием церкви всех времен. И это самый лучший способ проверки духовного состояния. Как-то я несколько раз так делал. Попросил поднять руки всех, кто сейчас готов встретиться с Господом. Нет, я сейчас не намерен вам это сказать, но тем не менее, пускай ваше сердце скажет вам, готовы ли вы сейчас встретить Господа прямо сейчас. И вы знаете, вот готовность к пришествию Господа, он как раз является лучшей проверкой нашего духовного состояния. Кроме того, пришествие Господа является исполнением всех божественных обетований. Пришествие Господа является завершением плана спасения. И пришествие Господа является исполнением всех пророчеств. И вот Господь придет первый раз за церковью, придет тайно, придет один. Сейчас не намерен вам это сказать, но тем не менее, пускай ваше сердце скажет вам, готовы ли вы сейчас встретить Господа прямо сейчас. И вы знаете, вот готовность к пришествию Господа, он как раз является лучшей проверкой нашего духовного состояния. Кроме того, пришествие Господа является исполнением всех божественных обетований. Пришествие Господа является завершением плана спасения. И пришествие Господа является исполнением всех пророчеств. И вот Господь придет первый раз за церковью, придет тайно, придет один. Написано, что Он, сам Господь, сойдет с неба и придет один за церковью. Встреча будет на облаках. Обратите внимание, Господь Иисус Христос, который искупил кровью Своей, Он сам сойдет и возьмет невесту. И встреча произойдет в самом-самом месте, где? На воздухе. Что сейчас на воздухе? Князь, действующий в воздухе, князь, господствующий в воздухе, дух, действующий в сынах противления. Вот в этом месте, в самой цитадели, так сказать, сатаны, в его место пребывания будет встреча со Христом. Это ли не победа, когда верующие предстанут пред Господом, увидят и скажут, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа? Мимо смерти в небеса. И мы живем в это время, дорогие братья. И вот Господь придет за церковью, и что будет сначала? Прежде всего, судилище, то есть это не суд, это раздаяние наград, это примерно как вот кто первое место занял, кто второе, то есть кому бронзовую, кому золотую, кому серебряную медаль. То есть, образно говоря, Господь будет давать награды. Надо сказать, что самая последняя книга Откровения – она содержит в себе самое большее количество обетований, наград. Посмотрите, побеждающему дам сесть. Потом столько блаженств там говорится. Блаженны исполняющие Слово Божие, блаженны слова, читающие слова пророчества книги сей, соблюдающие, и блаженны умирающие Господи, и блаженны сохраняющие заповеди, чтобы иметь им право на вход. То есть много заповедей блаженства, семь, по крайней мере, блаженств здесь, в этой книге Откровения. И надо сказать, друзья, что в 362 году собор, Вселенский собор Владыки собрался, и они эту книгу признали небогодухновенной. И с этой книги на всем соборе пасторов ничего не читали. Только потом она вошла в канон, и тем не менее в догматику православной католической церкви пришествия Христа оно там нет, как вот в нашем учении разработано. Там у них такое пришествие, как у нас даже в нашу догматику немножко в пение проникло, что вот день тут уж близок, день великий, страшный, когда все предстанут пред судом, братья и сестры разрушатся, братья и сестры разлучатся, дети с родными разлучатся навеки навсегда. Это чисто православный взгляд, православная догматика. Здесь нет того, что в Библии мы читаем, что Христос придет сначала за церковью, тайно, а потом придет с церковью, и уже не на воздухе, ноги его коснутся горы Лионской, написано. Потом он придет судить народы, придет с ангелами. Ну вот, например, я просто это не является моей темой конкретно, два пришествия. Поэтому я прочту, думаю, довольно знакомое место Писания. Это 25 глава Евангелия от Матфея, 31 стих. И 32. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы, и соберутся пред Ним все народы, отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». То есть это Господь уже придет с церковью, и придет отделить овец от козлов, и придет судить живые народы, когда предстанут пред Ним все народы. И здесь, если Он придет один, здесь Он с ангелами. Если там даст он награду церкви, здесь он придет наказать грех, наказать народы, и здесь удалить и нечистого духа с земли, сатана будет изгнан вон здесь, и земля очистится в результате судов. Если первый раз Христос придет тайно, то здесь он придет видимым образом, как написано, как молния бивает, видно, от одного края до другого. Если пришествие Господа будет концом благодати, то пришествие с церковью будет концом судов и началом тысячелетнего царства. И если церковь, Господь придет и будет судилище для церкви, то для израильского народа в конце великой скорби будет всеобщее покаяние и начало славного тысячелетия. И надо сказать, братья, что вот это наше отношение к этому пришествию Господа, оно должно прежде всего, я бы сказал, в трех направлениях нам надо посмотреть, какие мы в отношении Господа, какие мы в отношении церкви и какие мы в отношении этого мира. Как мы относимся к этому миру? По отношению к нашему Господу, знаете, когда в нашем сердце запечатление Духом Святым, как об этом мы читаем в первом послании Ефесянам, где написано, что в нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, 13 стих 1 главы, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его. Залог – печать Духа Святого, и одновременно этот залог – наследия. А ведь мы все имеем возрождение, все имеем запечатление. Есть ли у нас вера, что это наследие мы получим с Господом, и Он мне наследие вручит в день, когда опять придет. Живем ли мы славно этой надеждой, или мы просто, как религиозные люди, приходим в собрание, поем, молимся, говорим то, что надо, а в сердце у нас нет вот этого желания, чтобы Господь скорее пришел. А ведь написано, Господь придет для кого? Для желающих и ожидающих. Для всех, кто желает и ожидает. Вы знаете, вот некоторые братья прежнего времени, которых я захватил старичками, они очень ожидали пришествия Господа. Один брат говорит, ему уже где-то 90 с лишним лет, я, говорит, пришествия ожидаю больше, чем смерти. Один брат, с которым я встретился, он говорит, что я ему говорю, я думал, давно вас не видел, думал, вы уже умерли, да как же, говорит, Господь еще не пришел. Вот так люди были настроены ожидать Господа. Братья, если бы мы так передали нашим друзьям, молодежи, ожидать Господа действительно, об этом думать, об этом молиться, приводить в порядок свою жизнь, тогда это было бы как раз то, что необходимо. Я хотел бы обратить внимание, какие Господь хочет, чтобы мы были по отношению церкви. По отношению церкви. Являемся ли мы, братья, являемся ли мы теми, кто интересы церкви ставит выше своих? Являемся ли мы теми, что жизнь церкви, это мои, это жизнь моя, это жизнь моей семьи, это жизнь всего братства, это жизнь церкви, братья. И когда таким образом Господь призывает на какой-то труд, служение, не случайно ведь многие руководители молодежи становятся пресвитерами, становятся благовестниками, трудятся на поприще благовестия, миссионерского служения. И это все по отношению к церкви мы себя отдали, как написано, во-первых, Господу, а потом Павел говорит, и нам по воле Его. То есть дети Божьи отдают Господу и народу Божьему. Такое вот такое состояние Господь хочет, чтобы у всех у нас было. И еще хотелось бы обратить внимание вот на что. Проверить наше духовное состояние. Недавно мне попало такое из пробуждения, в котором мы нуждаемся, Освальда Смита. Я думаю, мы заинтересуемся теми вопросами, которые здесь говорят как бы проверочные вопросы нашего духовного состояния. Я прочту их. Разберемся в грехах наших, перечислим их один за другим, зададим себе следующие вопросы. Не окажемся ли мы виновными, не будет ли Бог говорить к сердцам нашим? Первое. Простили ли мы всем? Нет ли обиды, недоброжелательства, ненависти или вражды в сердцах наших против кого-нибудь? Не таим ли мы злобы и не отказываемся ли мы примириться с нанесшими нам обиду? Дальше. Гневаемся ли мы? Бываем ли мы вспыльчивы, раздражительны? Ведь написано, что гнев человека не творит правды Божией. Написано, что Дух Святой, что мы не оскорбляйте Святого Духа, которым мы запечатлены в день искупления. Дальше. Не бывает ли у нас чувство зависти, когда кого-нибудь предпочитает нам? Не ревнуем ли мы и не обижаемся ли на это? Нет ли зависти, когда кто-нибудь лучше нас молится, лучше нас говорит или работает успешнее? Один руководитель молодежи, так вот, когда братья отмечали, сколько молодежь вот сделала, как теперь лучше стало, один брат говорит, ну это же не без нас. Ну и произошло то, что его вообще отстранили от руководства молодежи. За то, что оно было не без нас. А потом, когда смирился, потом его снова поставили руководителем молодежи. Так вот, не бывает ли зависти, когда-нибудь кто-нибудь лучше нас что-то делает, а у нас как-то, я не имею в виду той здоровой ревности, где тоже, Господи, дай мне тоже таких сил. А зависть, она желает другому человеку хуже, чтобы он где-то упал или где-то, чтобы, ну, как Саул, когда шли с победы, то в хороводы пели женщины, что Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И с того времени он подозрительно смотрел на Давида. Не бываем ли мы нетерпеливы, недружелюбны, несдержанны и вспыльчивы из-за пустяков? Сохраняем ли мы мир и равновесие при всех обстоятельствах? Не бываем ли мы слишком обидчивы, когда мимо нас проходит, будто не замечая нас? Не оскорбляет ли нас это, когда других выдвигают вперед, а нами пренебрегают? Как это действует на нас? Не кроется ли гордость в сердцах наших? Не думаем ли мы слишком высоко о себе? Не хвалимся ли мы своим положением и заслугами? Я вспоминаю характер смирения, что смиренный человек даже наедине с самим собой не отмечает своих заслуг. Не случалось ли нам поступать нечестно? Безупречно ли мы ведем свое дело? Продаете ли вы метр за метр и килограмм за килограмм? Честно ли вы в передаче фактов? Не имеем ли привычки преувеличивать или придавать ложную окраску вещам, тем самым создавая ложное впечатление в других? Не занимаемся ли сплетнями, не черним ли других, не становимся ли переносчиками и клеветниками? Критикуем ли мы других безжалостно, сурово и жестоко? Может быть, мы всегда готовы замечать недостатки и ошибки других? Не обкрадываем ли мы Бога? Не крадем ли время, которое принадлежит Ему? Не удерживаем ли от Него наши деньги? Не повинны ли мы в грехе неверия? Несмотря на все, что Господь сделал для нас, мы, может быть, все еще отказываемся довериться обетованиям, которые Он нам дал в Слове Своем. Не виновны ли мы в том, что мало молимся? Не являемся ли мы отступниками? Братья, вот когда у Чарльза Фини есть такая мысль, когда мы проснулись, и первая наша мысль о чем? Если она не о Боге, то мы уже отступники. Друзья, как важно, только проснулись, как написано, когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Вот подлинное состояние христианина, ожидающего Господа. Дальше. Пребываем ли мы в молитве? Много ли времени проводим на коленах? Не вытесняем ли мы молитвы из нашей жизни? Я хочу вспомнить один такой момент. Эван Робертс, он жил тогда в Англии, а Непраш, русский благовестник и русский доктор богословия, он работал здесь, в России, потом поехал туда, и вот он рассказывает, посетил он когда Эвана Робертса, а вот тот был очень проникновен, очень чуток к действию духов. Читал дух человека, другого. Например, он очень чуток был к присутствию духов тьмы. В одном месте, где он жил, в этом доме не слышно ничего было, но произошла ссора. И ему стало тяжело молиться, пока он нашел этих ссорящихся, говорит, ссорились, мне стало тяжело молиться, духи тьмы вызывают ссоры. Заметьте, братья, попутно скажу, что вот перед Пасхой, перед вечерей, замечали ли вы возбуждение нервозности такой, где-то срыв какой-то, это действие духов тьмы, как важно нам об этом заранее молиться и видеть. Так вот, Эван Робертс, вечером они так с этим побеседовали, с Непрашем, а потом на другой день, он хотел еще продлить общение, а тот с ним поздоровался, и Эван Робертс ему даже ничего не ответил, и он пошел и стал переживать. Говорит, 2 часа дороги в электричке там или в поезде, и говорит, я все время переживал, что же произошло. А потом я, говорит, понял, я в этот день только помолился перед пищей, не читал и не молился. Уровень наш, братья, когда мы выходим на проповедь, когда у нас какое-то дело, даже служение. Я помню, когда, допустим, вот попастись и проводишь разбор слова, намного лучше проходит, или какое-то дело предстоит. Поэтому, братья, все это очень важно. Дальше. Не пренебрегаем ли мы Словом Божиим? Сколько глав прочитываем мы в день? Изучаем ли мы Библию? Черпаем ли укрепление для души из Священного Писания? Лежат ли души погибающих бременем на сердце наше? Питаем ли мы любовь к погибающим грешникам? Имеем ли сострадание к ним? Однажды одному брату предлагали ему переехать в другое место. А он говорит, а что, говорит, от одних черных, да к другим черным. Не он, а там другие. И знаете, вот когда нет любви к погибающим душам, откуда будут покаяния? Ведь не иначе будут покаяния, когда у нас бременем лежит вот эти погибающие души. Исповедуем ли мы Христа открыто? Не стыдимся ли мы Его благовестия? Остаются ли наши уста закрытыми, когда нам следовало бы свидетельствовать о Нем? Свидетельствуем ли мы ежедневно о Спасителе? Или, может быть, стесняемся делать это в присутствии мирских людей, которыми окружены? Не исполнена ли наша жизнь пустоты и легкомыслия? Не бывает ли наше поведение неприлично? Не подаем ли мы своим поступкам повод миру думать, что мы на его стороне? Братья, вот когда мы находимся в окружении людей, о чем мы говорим? Или же в среде верующих? Как-то Иван Вениаминович Каргель говорит, вот соберутся люди, говорят о чем угодно, только не о Боге. Заговоришь с ними о Боге, и сразу умолкают. Чувствуется, что внес чуждый предмет. Вот такое состояние пустоты, которое бывает и среди нашей молодежи. Некоторые из вас говорили, что вот когда наедине остаются, вот так оно и получается, друзья. А ведь мы же ответственны за это. Тут еще немного, я сейчас дочитаю. Может быть, мы несправедливым поступком нанесли ущерб кому-нибудь и до сих пор не возместили за убыток. Воспламенилось ли наше сердце духом Закхея? Возвратили ли мы те мелочи, на которые указывает нам Господь? Мне недавно пришлось разговаривать с одним братом, у которого было в неверии 52 кражи. И когда он уверовал, то ему сказали: тебе нужно к каждому из них пойти, с готовностью даже сесть в тюрьму. Естественно, он очень сильно переживал. Он решился на все это. И когда пошел, удивительно, что ему все 52 человека простили. Некоторые не сразу, некоторые сказали: приди через неделю. Но тем не менее, все простили ему. Так вот тут, если мы уверовали, нет ли у кого-то мы что-то когда-то украли и до сих пор не вернули, это тоже имеет значение. Воспламенилось ли наше сердце духом Закхея? Возвратили ли мы те мелочи, на которых указывает нам Господь? Не съедает ли нас забота и суета? Имеем ли мы полное доверие Господу? Верим ли мы, что Он усмотрит и наши насущные и духовные нужды? Нет ли у нас привычки постоянно тревожиться и беспокоиться о затруднениях, могущих встретиться на пути, прежде нежели они появились? Виновны ли мы в похотливых мыслях? Даем ли мы место в уме ни чистому, ни святому воображению? А ведь, братья, это как раз и есть освящение. Господь хочет пользоваться сосудами освященными, благопотребными владыки, годами на всякое доброе дело. Воля Божия, освящение наше, что там дальше говорится? Что мы воздерживались от блуда, чтобы каждый из нас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, не в страсти и похотения. Что делаем мы, когда у нас на дороге какие-нибудь изображения нецеломудренных женщин и так далее? Способны ли мы закрывать глаза и отвлекаться, чтобы взгляд не превратился в помысел? А ведь Иов говорит: завет положил я с глазами моими, чтобы мне не помышлять о девице. Друзья, очень важно нам управлять своим существом, своими глазами, своим телом, по крайней мере, не давать нечестивому такому вот воображению или не увлекаться глазами. Ведь принцип есть в Священном Писании. Иов об этом принципе говорит, что следовало ли мое сердце за глазами моими. А в числах, в книге числа, 15 главе, даже Господь повелел, чтобы на краях одежд были голубые кисти. Для чего? Чтобы вы, смотря на них, объяви сынам Израилю, скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, роды их, и в кисти, которые на краях ставили, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству. Это было в Ветхом Завете. Друзья, в Новом Завете тоже. Если мы на наши глаза не обращаем внимания и позволяем им уклоняться, то что тогда, друзья? А ведь Писание говорит нам, какое наше отношение к миру. Вспомните, что Христос говорил: «Они не от мира, как и я не от мира». Мы в мире, но мы не от мира. Мирские люди принимают ли нас за своих? Или хотелось ли нам, чтобы мирские люди о нас говорили хорошо, что мы с ними и так далее? Сегодня мир очень сильно обольщает, увлекает. И если мы не обращаем на это внимание, не обращая внимания на то, какое наше отношение к миру. И знаете, друзья, что хочу сказать. Почему вот Христос нам сказал: вспоминайте жену Лотову? Почему? Причем это и мужчинам, и женщинам сказал: вспоминайте жену Лотову. Почему жена Лотова так погибла? Потому что она оглянулась. А почему она оглянулась? Потому что она вышла из Содома, а Содом из нее не вышел. Вот и вся проблема. Друзья, мы вышли из мира, а вышел ли из нас мир? Нет ли нас мирского еще? Тяготение к музыке мирской, тяготение к этим модам, тяготение ко всему мирскому. Как важно, друзья, чтобы, если мы хотим, чтобы наша молодежь вот преодолеть эти проблемы, Господь хочет, чтобы мы начинали с себя. Если мир из нас выйдет, если мир ничего не имеет в нас, как Христос сказал: вот идет князь мира, и во мне не имеет ничего. Вы знаете, друзья, Как-то вот это же Эван Робертс говорит, давайте молиться, чтобы нам не любить сатану. А в молитвенном кружке были редактор христианской газеты, два пастора, ну, в общем, такие видные работники. И говорит, мы не поняли, почему нам говорит не любить сатану. Потом, когда, говорит, он понял наше затруднение, потом он нам стал наводить наводящими вопросами. Что вы, говорит, делаете, чтобы доказать любовь к Богу? Говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Дальше он задает вопрос, делаете ли вы что-нибудь, что нравится сатане? Братья, делаем ли мы что-нибудь, что нравится сатане? Нравится ли сатане одежда молодежи нашей? Вот эти туфли, или же все это, что, на которых и помолиться, это трудно. Или же еще различная одежда. Об этом довольно ясно. Но работаем ли мы в этом направлении? То есть, вышел ли мир с нас? Если с нас мир не вышел, то в таком случае наше мышление так или иначе будет затронуто этим. Братья, чтобы преодолеть вот это такое состояние в молодежи, надо нам самим оживиться действием силы Божией, больше думать о пришествии Господа, планы свои строить так. В самом деле, может же быть так, что многие, когда Господь придет, не будут готовы. Все переменится очень быстро. Вы знаете, в каком меняющемся мире мы живем. Но если мы сейчас направим наше желание к тому, чтобы исправить положение, прежде всего свое, своей семьи, в церкви, среди молодежи, пусть Бог нас в этом благословит. Аминь. Помолимся Господу.